Пырченкова Анастасия и Салиева Александра. Волчьи игры. Глава первая. Ярослава. Золотистые блики на дне бокала завораживали взгляд. Пожалуй, это было самым приятным из всего, что доводилось видеть за этот вечер. Вечернюю тишину гостиной Беты клана Серых Волков нарушал лишь едва различимый скрип бумаги. Сидящий напротив меня мужчина скрупулезно выводил каллиграфическим почерком поправки в очередном черновом варианте одного из многочисленных контрактов. «Ярослава, почему ты не пьешь?» – поинтересовался он, не отрываясь от основного занятия. Перевела усталый взгляд с фужера, наполненного белым вином, на собеседника. Рослый, широкоплечий, как и большинство оборотней мужского пола, Вадим сутулился в высоком белом кресле. На фоне рубашки кремового цвета синий галстук на нем смотрелся нелепым пятном. На него я уставилась вместо того, чтобы ответить. «Ярослава!» В тоне проскользнуло недовольство. Да, Бета, конечно, не альфа, но, по моим ощущениям, стремление контролировать окружающих у него развито не хуже, чем у моего Рената. «Не хочу», — ответила как можно безразличнее. Не стоило бросать вызов такому, как он, поэтому и произнесла нейтрально. Не хотелось, чтобы у Рената возникли проблемы со своим самым близким другом и помощником из-за меня. Хотя желание послать мужчину очень далеко и надолго с каждой секундой обострялось все сильнее и сильнее. И вот какого черта ему не спится? Дернуло же зарыться в бумажной работе на ночь глядя. «Пей, Ярослава!» — с нажимом повторил Вадим. «И чего это ему сегодня так обязательно, чтобы я выпила? Неужели решил, что я подобрею? С одного бокала я точно не опьянею». «Нет», — ответила в том же тоне. Предложенную им еще 10 минут назад порцию вина поставила на стеклянный столик неподалеку и поднялась с дивана. «Мне уже пора», — попыталась вежливо откланяться. «Ренат вернется из командировки утром, а мне еще нужно кое-что сделать до его возвращения». Оборотень шумно выдохнул и с хрустом расправил плечи, а затем поднялся следом за мной. Его губы расплылись в добродушной усмешке, он шагнул навстречу, подхватывая оставленный мною бокал. «Ярослава, ну выпей со старым волком по бокальчику за здравие, а потом я тебя сам отвезу домой. Не будь занудой, порадуй меня немного». Упоминание о том, что я вскоре могу спокойно уйти, прозвучало заманчиво. Разве можно не согласиться? Иначе придется торчать здесь еще долгое время, выслушивая очередное занудство, в уговорах остаться и скрасить его одиночество, а то и поработать еще пару часиков, чего не хотелось абсолютно. «И если только за здравие!» — улыбнулась натянуто, принимая порцию вина. Мужчина довольно оскалился и отсалютовал в ответ. Мне ничего не осталось, как сесть обратно и выполнить просьбу старого волка, который, кстати, не сильно-то и стар. Возраст Вадима не больше 40, а с учетом прекрасной регенерации оборотней, так и вообще можно дать с виду даже меньше 30. Первый же глоток вина обжег горло. Нет, содержимое бокала до сих пор было холодным, но эта приятная прохлада моментально сменилась жжением. Жар быстро разлился по телу, голова стала тяжелой, кровь разогналась по венам до немыслимых пределов. Следом взбунтовалось и сознание. Мир перед глазами постепенно начал плыть, и только сознание того, что меня только что бесстыдно отравили, помогло удержаться в реальности. «Что за дрянь?» — вскрикнула невольно. Вскочила с места, прекрасно понимая, что должна сейчас делать что угодно, но только не оставаться неподвижной. Иначе ничем хорошим это не закончится. Запущенный в сторону виновника произошедшего бокал с дрянью попал точно в цель. Выплеснувшееся из посудины вино расплылось по светлой рубашке мужчины здоровенным пятном. Стекло со звоном разбилось о паркет, отразившись в моем разуме гулким эхом. Взор Вадима моментально вспыхнул злобой. «Если тебе так хотелось, чтобы я разделся, могла просто попросить!» — прорычал Бета. «Он это сейчас серьезно?» Оборотень медленно и плавно шагнул навстречу. Озлобленность в его взгляде преобразилась в нечто иное. То, чего я раньше никогда не замечала в нем по отношению к себе. Животная похоть. От неожиданного открытия у меня даже дыхание перехватило. «Только тронь меня! Ренат тебе голову открутит!» — сообщила, отступая назад. Горло все еще горело, а жар планомерно разливался по всему телу, постепенно превращаясь в целое пекло, нещадно требующее от меня чего-то. Замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Примерное назначение дряни, добавленное в вино, я осознала быстро. В доказательство к моим подозрениям Вадим успел подойти совсем близко. Нездоровый блеск в серых глазах так и пылал предвкушением. Оборотень снова оскалился в подобие улыбки, а затем одним резким движением перехватил за талию, дергая на себя. Самое противное во всем этом — уловила внутри себя ответную реакцию, требующую продолжить тесный контакт наших тел и дальше. «Я лучше сдохну, чем позволю тебе забраться мне под юбку!» — предупредила его вопреки истинным ощущениям. «Пара минут, и ты будешь молить об обратном, Ярослава!» Сипло прошептал на ухо Вадим и переместил свои лапы с моей талии ниже, крепко сжимая ягодицы. Судя по тому, что мой мозг начал превращаться в кашу, ему не понадобится даже обозначенного времени. Совсем немного. И он правда выиграет. Еще чуть-чуть, и я просто упаду в обморок, а потом даже и думать не хочется, что он со мной сделает. Вот и его слюни на моей шее в пылком поцелуе, на который у меня просто не было сил сопротивляться, обозначили то же самое. Тихо застонала от досады. Мужчина расценил этот звук по-своему и усилил старание. В моем же разуме, словно красной надписью зажглось, нужно двигаться, желательно подальше отсюда. «Если только Ренат не узнает...» Пробормотала бессвязно, выгибаясь навстречу. Бессвязность вышла очень хорошо. Тут и усилий прилагать не надо, потому что язык и без усилий заплетался. Да и движение тела получилось вполне естественным, потому что организм уже давно предал меня. «Раздевайся!» — приказала полушепотом. Русые брови собеседника приподнялись в удивлении. Я же одарила мужчину многообещающей улыбкой, отсоединяя верхнюю заклепку на шелковой блузе. Вот всегда знала, что бета нашего клана — это чурбан, который жаждет власти, но у него мозгов для исполнения своих желаний недостаточно. Как я и предположила, Вадим убрал от меня свои ручонки и принялся стаскивать с себя одежду. «Мне нужно на минуту в уборную», — оправдалась смущенно. Оборотень настороженно замер, но я постаралась сохранить улыбку на своих губах и дальше, а затем, плавно покачивая бедрами, что далось мне с большим трудом, удалилась в сторону туалетной комнаты. Дверь в нужном помещении не закрыла, чтобы не шуметь лишний раз. Поток холодной воды из-под крана охладил лицо и руки, а также приглушил мои шаги дальше по коридору в сторону кухни. На удачу запасная дверь, ведущая на улицу, оказалась не заперта. Через нее я и выскользнула во двор. Красующийся там белый Порш Каен, хозяина территории, быстренько помог определиться с дальнейшим планом побега. Себелюбивый Бетта даже и не думал когда-либо запирать автомобиль, справедливо веруя, что его никто не посмеет тронуть. Так и было до меня. Стоило нажать кнопку «Старт», двигатель автомобиля приглушенно зарычал. Я не медлила ни секунды, вдавила педаль газа до упора и вывела внедорожник в сторону дороги. Глянув в зеркало заднего вида напоследок, заметила, как выбегающему из дома полураздетому Вадиму осталось лишь глотать пыль из-под колес его любимой машины. Получилось! Выехав с территории поселка, трясущимися руками достала телефон из кармана юбки и ткнула на кнопку быстрого набора. Не очень-то последовательно и связно обрисовала сложившуюся ситуацию для своего жениха, получила в ответ наставление остаться в городе до утра, пока Ренат не вернется. Автомобиль к тому времени давно мчался по загородному шоссе в сторону Москвы. Поэтому проблем с исполнением просьбы у меня и в мыслях не возникло. Возникла другая проблема. Как пережить целую ночь, если мое тело пылает в безудержном желании утолить шальной плотский голод? То, что Вадим, если учесть, что я на его машине, меня обязательно найдет еще до того момента, как вернется Ренат, даже не подлежало сомнению, поэтому, недолго раздумывая, остановилась на въезде в столицу и обшарила салон в поисках чего-нибудь подходящего, что могло бы хоть как-то помочь. Очень хотелось найти как минимум пистолет, но обнаружились только деньги в бардачке и антибактериальные салфетки. Последняя очень пригодилась. Использовала все до последней, чтобы хоть отчасти избавиться от противного ощущения чужой слюны на своей шее. Жаль только, полностью устранить запах этого мерзкого оборотня таким способом все равно не удалось. Но за неимением большего буду довольствоваться тем, что есть. Закончив с неприятной процедурой, прихватила с собой упаковку 50-тысячных купюр, сунув ту в карман и вышла на улицу. Июльский зной не так силен ночью. Лица коснулась легкая прохлада, и я ненадолго замерла, позволяя порывам ветра трепать распущенные волосы и забираться в вырез желтой блузы. Так бы и стояла здесь, не думая больше ни о чем. Ни о месте, в котором живу, ни о тех, с кем рядом приходится находиться, ни о предстоящей свадьбе, ни о том, что будет, когда Ренат вернется из служебной командировки. Я всегда ценила и уважала своего жениха, но иногда казалось, будто самостоятельная вольная жизнь подошла бы мне больше. По крайней мере, не пришлось бы беспрекословно подчиняться сильнейшему, что давалось с превеликим трудом. Нелепые мысли о том, что никогда не будет достижимо, пришлось отогнать в сторону, потому как сейчас явно не самое подходящее время для сожалений о прошлом. Для достоверности открыла капот, ведь голосующая ночью девица в короткой юбке обычно вызывает совсем не те ассоциации, которые бы хотелось в данный момент. Точнее, очень хотелось, и именно поэтому постаралась не допустить того, чтобы меня приняли за ночную бабочку. В скором времени неподалеку остановилась вполне приличная иномарка. Водителем к превеликому облегчению оказалась женщина. Я поприветствовала ее и поведала печальную историю о сломанной машине. Новая знакомая не осталась безучастна, предложив подвезти. Назвала ей первый пришедший на ум адрес и весь оставшийся путь просто молчала, вглядываясь в огни ночного города. Постепенно физическая слабость отступала. Правда, безумная агония, подталкивающая отдаться первому встречному, только усиливалась, наводя на новые мрачные раздумья. Надеюсь, сохранить верность Альфе клана Серых Волков мне все же удастся.